Я рискнул и выпил воды из ручья. Она была не столь холодной, как я опасался, а еще имела не то чтобы вкус, а скорее, не знаю, ощущение чистоты. В общем, если бы кто-то попросил меня вообразить чистейшую воду из святого источника, то ее вкус напоминал бы этот. Вдоволь напившись, я заметил, что в небольшом, казалось бы, ручье, плавала рыба. Довольно маленькая, размером с мой палец. Еще и плыла с большим трудом, ведь было мелко и ей мешало сильное течение. Но факт оставался фактом. Приняв этот момент к сведению, я разогнулся и помассировал спину. После этого я оглянулся и задумался, стоило ли вернуться к поляне, решив, что в этом нет смысла, пошел в сторону, перпендикулярную ручью. Голод начинал раздражать и требовать чем-то себя заполнить. Проблемой было то, что я не знал чем. Да, за время пути мне попадались кусты с ягодой, но я ее не знал. И это проблема. Упрямо двигаясь вперед, вскоре я встретил еще один куст и решительно сорвал с него одну ягоду. Сегодня это будет моим ужином. Единственным ужином. Если она отравленная, то от одной, небось, не помру. Пробурчал себе под нос, а потом съел ее. Ягода оказалась неожиданно вкусной, хоть и слегка кисловатой. С трудом остановив себя от пожирания еще хотя бы парочки, направился дальше. Цели не было. Я просто шел вперед. В таком темпе пролетел час, а потом второй. Я все-таки не сдержался и съел еще пару ягод, заметив, что на одном из кустов они были поклеваны птицами. Раз птицы их едят, то значит все нормально. И все же, я не спешил, решив перестраховаться. Ощутив потребность справить нужду, сделал это прямо под дерево, а потом пошел вперед, непонятно куда и зачем. Когда окончательно вымотался, то решил заночевать. Где? На земле? Как? Остановившись, я огляделся, будто бы надеясь встретить за ближайшими кустами разбитую палатку, в которой находилась мягкая постель. Надо было остаться на поляне, там трава густая, как перина, пробормотал я себе под нос, а потом взглянул на деревья. Где-то читал, что оставшись без вещей ночевать лучше на них. Но как, я же упаду. Вздохнув, начал рвать траву, желая набрать ее целый сток и по-крестьянски растянуться на нем. Пока рвал траву, обнаружил птичье гнездо, где лежало аж три больших яйца. Они были спрятаны в кустах, но находились именно на земле. Может, перепел, эти птицы делают именно так. Пожав плечами, я смело проколупал дырочку в одном из них и выпил его сырым. Желудок ненадолго перестал бурлить. Замечательно. Конечно, можно было бы попытаться устроить засаду и на саму птицу, но вряд ли она вернется сюда. Я успел нашуметь и оставить свой запах. Дикие животные особо чувствительны к нему, а потому могут бросить гнездо, спасая свою жизнь. Не тупи, Кирин, если яйца без самки, что их высиживала, то она свалила, едва тебя заметила. Пробормотал я себе под нос, а потом взял второе яйцо, но остановил самого себя. Я ведь не хочу мучиться поносом, лучше погодить, ведь мой желудок не приспособлен для такой пищи, непривычен к ней. В должной степени сделав сток, я лег на него и почти сразу уснул. Мабас, взгляд со стороны. Живые не должны досаждать мертвым, пронеслась мысль в голове Десарандиса, пока он, с высоты своего полета, наблюдал за боями, которые проходят на стенах вольного города, чей архонт, Ралтор Браннусвард, решил последовать примеру Сигнара Исмуса, голова которого покоилась на его поясе. Император думал и размышлял об откровении, которое не так давно посетило один из его снов. В первое мгновение после пробуждения, Миродель посчитал, что оно было навеяно Харисом, но немного подумав, мужчина стал склонен думать, что это не так. Его друг редко когда доводил до Десарандиса столь запутанные видения. Обычно все было куда как проще. К сожалению, император не всегда имел возможность просто взять и пообщаться с Харисом, как ни в чем не бывало. Этот процесс, как и все в этом мире, был сопряжен со сложностями, без которых, казалось, не обходился ни один вдох Мироделя. Так было еще с Великой войной и пробуждение Харисом своей ультимы, подумал Десарандес, невольно, как и всегда, сравнивая то, что происходит сейчас, с тем, что было 1000 лет назад. Не хватает масштаба, понял он. И правда, несмотря на огромные массы людей, особенно со стороны империи, захват города не создавал масштаба боев против гесилентилов. Не было вращателей, разрушающих все и вся артефактов, создающих, казалось, дыры в самом пространстве и времени. Не было чудовищных искаженных монстров, созданий гисов, которые, казалось, лезли из-под земли неисчерпаемым потоком. Не было бешеных драконов, погружающих все вокруг в огненный ад. Не было его друга, который научился запечатывать не только отдельных представителей гисов или их созданий, но даже и само время. Вот что можно было назвать величайшей ультимой, когда-либо существовавшей во всем мире, грустно улыбнулся Миродель. Он всегда испытывал толику пренебрежения, когда кто-то рассказывал ему об очередном уникуме, который освоил ультиму, позволяющую, например, создавать потоки лавы. Куда больше Десарандиса привлекали силы, которые, казалось бы, имели сугубо мирные направления. «Никто не сравнится с Харисом или Хейнером Занари», едва двигая губами, сказал он в воздух. «Да, Занари, самый умелый волшебник, которого когда-либо знал император, обладал до смешного примитивной, на первый взгляд, ультимой. Он мог связывать двух людей узами ощущения и сил. Каждый связанный становился сильнее, умнее, быстрее, ровно на величину сил своего товарища. Вот только и раны с усталостью тоже ложились сразу на обоих. Никто не мог сравниться с молодым Сионом Джоризом Аразоном, который, с помощью сил своего друга-волшебника Хариса, запечатывал вокруг себя само время, носясь со скоростью, недоступной ни человеческому глазу, ни глазу гисов. Чего уж, будущий император умудрялся уворачиваться даже от атак вращателей, дьявольских артефактов, повторить которые не смогли даже сами гисы, проживающие в своем летающем городе. Десарандес знал, о чем говорил, ведь лишь когда люди завладели одним из 12 вращателей, прозвучали робкие речи о возможности победить. Искажение пространства разрывало все и всех, хоть чудовищ гисов, хоть их владык и даже членов Верховной Ложи. Никто не мог выжить после такой мощи. Именно с помощью вращателя Аразон с Харисом и небольшим отрядом диверсантов, проникнувших в летающий город Геселентилов, сумели уничтожить его энергетические батареи, заставив огромную махину пасть. То место и поныне зовется Серой Пустошью. Именно там Харис провел самое масштабное свое запечатывание, именно там он лишился всего, оставшись лишь частью сути своего друга, кусочком души, подселенным Занари. Даже император не понимал, что именно Харис сделал, дабы выжить после неминуемой смерти. Этот парень, научившись запечатывать время и пространство вокруг себя, оказался тем единственным волшебником, кто в каком-то роде обманул законы Вселенной, переплюнув ограничения в 2 года жизни. Ведь, как колдун признавался, иногда он сидел в запечатанном пространстве месяцами, проводя собственные магические изыскания. Это время выпадало из общей системы подсчета. Подобное привело к тому, что и Харис, и Аразон все еще жили. И если последний и впрямь использовал артефакты Геселентилов, представляющие собой некую смесь технических и алхимических капсул, которые даровали мужчине возможность продолжить существовать, не став при этом марионеткой гисов, то что же такого сотворил Харис, Десарандес не понимал до сих пор. Суть была такова, что Харис и впрямь продолжал существовать внутри самого императора, и когда Джорис Аразон, ранее общавшийся с ним едва ли не отдаленными образами и чувствами, стал вначале королем небольшого клочка земли, а потом все более и более крупным лидером, то Харис будто бы начал оттаивать. Вскоре Миродель осознал, чем более известен становится он сам, тем в лучшее состояние приходил его старый друг. Поэтому была создана религия поклонения их новому, единому богу. Поэтому она стала неотделима от императора и поэтому Харис являлся единственным двуликим божеством. Каким-то образом поддержка и вера людей оживляла и исцеляла кусочек души мага, который до сих пор обитал в теле Десарандиса. Харис начал влиять на мир вокруг, видеть глазами своих последователей, слышать их ушами, использовать силы своей ультимы, запечатывая пространство и время, ежели в этом была нужда. А не так давно, по их меркам, даже получил возможность общаться не только с самим императором, но и другими людьми, самыми святыми, как их окрестила молва. Наиболее известным из таких стал Киан Силавки, высший жрец. Ностальгия не мешала Мироделю изучать обстановку вокруг, смотреть и вспоминать свой сон, видимый этой ночью. Тот, который заставил мужчину крепко задуматься. Он был в некоем пространстве, больше всего напоминающем пресловутый ад, и за его спиной находилась чья-то голова на шесте. Жестокости кружили и шуршали вокруг него, словно листья, несомые ветром. Кто-то был рядом, кто-то не столько снаружи, сколько внутри. Это нечто говорило голосом самого императора. Его бог, это был Харис. Десарандес шел вперед, Хоть под ногами и не было земли, он смотрел, хоть его глаза ввалились в череп. Император видел все перед собой, за собой, по бокам и внизу. Он шел сразу во все стороны, но при этом за его спиной всегда находилась голова на шесте. Изредка его ловили они, дети, места, где он находился. В такие моменты Миродель всегда ощущал, как рвутся невидимые швы пространства, по которому ходили его ноги. Десарандес слышал собственный крик, но не мог вырваться, ведь в отличие от остальных несметных усопших, его сердце продолжало биться, а за спиной находилась голова на шесте. Но вот, он вышел на берег, который был неизменен, куда бы ни поворачивал император. Мужчина незряче смотрел на воды, которые представляли из себя потоки жидкого пламени. Миродель видел, как один из обитателей этого места плавал в нем, барахтался среди раздутых мертвецов и еще живых грешников, периодически, в зверином неистовстве, начиная отгрызать от них куски плоти. А за спиной Десарандеса находилась голова на шесте. И зрил он, что все вокруг, всего лишь его пища, мясо, плоть. А потом понял, что мясо проявляется не только в материальном, но и духовном плане. Любовь – это мясо. Надежда – мясо. Отвага – тоже мясо. Ярость, отчаяние, любопытство – все это лишь плоть, пища и голова на шесте. «Ешь», – сказал ему один из детей этого места, – «пей». Вокруг был пир плоти и крови. И вот, император опустил свои тонкие, похожие на лезвия пальцы, вскрывая грудную клетку какого-то визжащего мужчины, прикасаясь к его бесконечным струнам, полагая нагим всякое нутро, так чтобы можно было лизать его разорение, слизывать его скудость, как мед с волос. Потребление. Бесконечный поток жадности. Миродель видел, как подобно саранче все дети этого места опускались на колени, склоняясь перед ним и точно так же приступая к пиру, и есть голова и не сдвинуть ее. И тогда схватил он огненное озеро и тысячу кричащих грешников в ее кипящих лавой потоках, и пустоту вокруг, и всех опустившихся на колени детей, и мед горестных страданий, и разорвал их всех возле шеста. Десарандес преобразовал их, перековал и переделал, изменил огонь в воду, изменил грешников в праведников, а детей того места, пожирающих трупы и наслаждающихся чужой болью, в посланцев с крепкими крыльями, обитающими в небе, а не под землей. И то место, ранее черпающее силы от злобы и криков, раздуваясь ради того, чтобы раздуться, утоляя жажду крови, подобную разверстанной пасти, настоящей бездне мерзости и ужаса, стало свято, как мог стать лишь человек, склонивший голову под знаком своего божества. «Мы взвешивали тебя», сказал ангел, ранее бывший самым большим и уродливым демоном. «Но я никогда не был здесь», нахмурившись, ответил Десарандес. «Ты сделал то, что должен был сделать», величественно ответил ему ангел. «Ты накрыл это кубло ладонью, как муху, отказался подчиняться правилам того места, переделал его по своему желанию и подобию, отказался источать страх, словно мед, потому что у тебя нет страха, потому что ты не боишься проклятия, потому что за твоей спиной голова на шесте». И что ты ответил ему? Уже в реальном мире, едва слышным голосом прошептало нечто из груди императора. «Что живые не должны досаждать мертвым», ровным голосом произнес Десарандес, а потом на его глазах стены Мабаса обратились к чудовищным взрывам. Проснувшись, первые несколько мгновений не мог понять, где я и что происходит. Потом уселся на успевшей подсохнуть траве, по которой уже ползали мелкие мошки, вздрогнул. Было по-утреннему прохладно. Встав на землю, едва не подпрыгнул. Во-первых, вступил прямо в холодную росу, а во-вторых, наткнулся на чертов камешек, про которые мысленно стонал вчера весь, наверное, день. «В божественном мире не должно быть камешков», буркнул себе под нос, а потом потянулся. Мужской стержень, конечно же, стоял колом, в очередной раз намекая, что все физиологические аспекты никуда не делись. «Это что, в загробном мире тоже нужно трахаться?» Хмыкнув, на миг задумался, а потом ощутил пару иных естественных утренних потребностей. На самом деле даже не пару, а целую дюжину, но проблемы нужно решать по мере поступления. Мгновение подумав, я огляделся и решительно двинулся в сторону ручья. Я запомнил, где он находился. По дороге живот начал издавать трели, подавая сразу два сигнала. Желание пожрать и желание облегчиться. Какое удовлетворить в первую очередь? Смешно, сука, фыркнул я, а потом, мысленно прикинув, завернул в сторону, где пристроился под разухабистым деревом. Спустя 5 минут, кое-как подтерся травой и попавшимся под руку лопухом, да направился к ручью, где умылся, а потом сразу и подмылся. В связи с отсутствием мыла и мочалки результат мне понравился не слишком, однако даже так было лучше, чем раньше. Вода была излишне холодная и совершенно не той, к которой я привык, всегда создавая поток нужной температуры и давления. Попытавшись снова использовать магию, вдруг сейчас получится, вновь уперся в тупик. Ничего не получилось. Замечательно, я натуральный дикарь, неведомо как попавший в дикую природу, едва слышно проворчал я, а потом задумался, что до сих пор не видел не то что хищников, но даже и обычных животных, лишь птиц и мелкую рыбешку. Она, кстати, до сих пор тут плавала. Посмотрев на рыбу, мелькающую в ручье, пожал плечами и, отряхнув волосы словно собака, вышел на берег, постукивая зубами. Солнце еще не взошло, так что я откровенно замерз, поэтому начал активно приседать и делать разминку, которой нас, волшебников, обучали еще в третьей магической. Это дало свои плоды, отчего кровь быстрее забурлила по жилам, даруя толику тепла. Сильно я не усердствовал, обходясь базой, но даже так сумел не только окончательно прогнать сонную негу, но еще и немного согреться. Зато в голове, против воли, закрутились мысли, что хищников обычно не бывает на территории другого хищника, кого-то покрупнее и поопаснее. «Нет уж, такого нам не надо», – тихо сказал самому себе и протяжно вздохнул. Живот снова забурлил, сообщая об очередной потребности организма – жрать охота. Водой, благо, я напился, еще пока умывался. Заодно прополоскал рот, хотя отсутствие зубного порошка удручало. Неужто придется, как дикие крестьянские общины, чистить зубы пережженным углем? Вроде бы еще сиволапые использовали сок каких-то растений, но каких именно я не знал. Впрочем, заживав несколько горьких травинок, сплюнул получившуюся кашицу и снова прополоскал рот. Может, подойдет в качестве замены? Запускать зубы я не хотел. С учетом того, что магия не работала, я не представлял, что буду делать, если они начнут гнить. Сам у себя их вырывать, БРР даже звучит страшно и больно. На какое-то время, пожалуй, сойдет, пожал я плечами, а потом потянулся. В спине сочно и приятно хрустнуло, а я снова задумался о месте, где оказался. Что будет, если я получу какую-то травму? Ахаха, даже звучит смешно, дух получил травму. Вот только я не дух, я, похоже, совершенно живой человек, который, судя по всему, ни хера не в чертогах Хариса, а где-то еще но где. Задумавшись о портале, я понял лишь одно. Мое тело мертво, а значит прошлое умозаключение в корне неверно. Я погиб, и нет магии, которая могла бы исправить это. Разве что какая-то ультима. Но даже если это так, то какой кретин стал бы меня спасать? Силана, эта дуреха не волшебница. И слава Харису, не хватало еще под рукой иметь очередного верса. Слушать слезы, сопли, жалобы. Будто бы я не знаю первичной реакции. Улыбнулся, вспомнив радость девушки, когда выяснилось, что она нормальная. Да я бы тоже был рад. Нет, конечно, для виду, если бы я не пробудил магию, сказал бы, что все так, как и должно быть, но про себя все равно радовался бы. Да и как могло быть иначе? Дар магии слишком уж тяжек. Мотнул головой, прогоняя несвоевременные мысли. Я мертв, это факт. А раз так, то как-то мой дух. Пусть будет дух. В общем, как-то мой дух попал сюда и обрел тело. Причем тело без магии. Херня, переплел я пальцы, закинув руки за голову. Тело-то мое. Сомнительно, что кто-то сделал копию. Выходит, я все-таки дух. Кто сказал, что духи должны быть нематериальны? Я мысленно хмыкнул, признав, что получается логично. А раз так, то я материальный дух самого себя. И ежели все так, то что это значит? Вокруг загробный мир. Просто так получилось, что загробный мир представляет из себя что-то похожее на наш материальный. Разве такое невозможно? Возможно. Даже жрецы постоянно говорят о пирах в чертогах Хариса, о гареме наложниц для истинных святых, о счастье нахождения друзей и родичей, о бесконечных удовольствиях и усладах, как физических, так и душевных. То есть, получается, что дух может все это ощутить. А раз так, то значит я в очередной раз подтвердил факт нахождения возле своего бога, который почему-то меня не заметил. Усмехнувшись, я почесал висок. Все как обычно. Если кому и выпадет черная полоса, так это мне, верно? Не удивлюсь, если выяснится, что это какая-то ошибка. Полной грудью вдохнул я прохладного воздуха, а потом медленно его выдохнул. Так или иначе, «Я хочу есть, а значит, надо что-то отыскать». Вполголоса ругаясь, направился изучать окрестности, довольно быстро наткнувшись на уже знакомые кусты ягоды. Теперь более уверенно набил ими свой желудок, хоть и старался не перебарщивать. «Вчера я съел не так уж и много этих даров природы. Что если они имеют накопительный ядовитый эффект? Лучше перестраховаться, если не хочу мучиться поносом». Полуголодный, напился воды, чтобы хоть как-то наполнить желудок, попытавшись его обмануть. После этого вернулся к своему спальному месту, забрал палку и двинулся дальше, обследовать окружающее пространство. Решил сильно далеко от ручья не уходить. Если с едой еще куда ни шло, то вот воды в лесу может и не оказаться. Или я могу ее банально не найти. Почесав затылок, поступил умнее. Снова вернулся к ручью и пошел, как и ранее, вдоль него. По дороге думал, осматривался, старался запомнить местность вокруг. Периодически ругался и морщился. Босые ноги то и дело наступали на разный мелкий сор, который больно колол нежную кожу. Даже и не знал, что она столь чувствительна. Серьезно, я ведь не сидел на месте, а достаточно много ходил. И пусть те же сапоги были зачарованы мною на комфорт, но сам факт хождения создавал трение, пусть даже небольшое, которое, в свою очередь, нагружало кожу ступни, делая ее чуть более жесткой и шершавой, нежели кожа на остальном теле. Всякими алхимическими кремами, в отличие от богатых женщин, я ноги не мазал, а потому вопрос, почему сейчас так неприятно, периодически мучил меня. Проклятие, вчера ведь все было так хорошо. Однако, путь продвигался, новых гнезд птиц по дороге не попалось, или я их не заметил, а потому обходился ягодами и водой. Шикарный рацион. На исходе четвертого часа, когда я уже в должной мере устал и решил куда-то присесть отдохнуть, может, сразу сооружая место для ночлега, добрался до места, где ручей уходил в недра скалы, внезапно всплывший перед моим лицом. Остановившись, я изучил высокую каменную гряду, которая очень резко и даже необычно обрывала лес. То есть горы ведь не начинаются просто так, обычно вначале идут холмы. Или нет, задумался я, но профессиональным географом не был, да и наставники из поместья ни разу не затрагивали подобную тему. Сам я тоже не интересовался ей ровным счетом никогда, до сегодняшнего дня, да какая разница. Сплюнул на землю, заметив, что слюна окрасилась фиолетовым из-за ягод. Вопрос, что делать, снова встал передо мной в полный рост. Отчего-то, когда я оставался без цели, то начинал жутко тупить и словно бы лишался сил. Вот только недавно энергично шел вперед, а тут, бац, и все. Стою, опустив голову. Меня наполнил гнев, отчего пнул мелкий камешек, который врезался в ближайшее дерево и отскочил мне прямо в лоб. «Ах ты, тварь!» Направил я на него руки, желая снести потоком воды, но, конечно же, ничего не случилось. От злости я едва не упал на землю, начав стучать по ней кулаками. На силу успокоился, лишь позднее осознав, что это была запоздалая истерика. Оно и понятно. Смерть, новый мир, дикий лес, без воды, без еды. Вздохнув, уселся и уставился в небо. Голубое и солнце светит. Ярко так, хорошо. А что будет, когда настанет зима? Предался я размышлениям. Нет, ну а вдруг, на глаза попалась частично отслоившаяся кора дерева. Может, какой-то зверь подрал, так, что-то мне стало беспокойно. Хотя следов когтей, вроде бы, нет. Может, насекомые, птицы или еще какая хрень. Погода, в конце концов. И тем не менее, это сподвигло меня подойти ближе и зачем-то начать отдирать ее дальше. Отодрал, едва ногти не сорвал. Получил две занозы и поцарапал палец. Однако же, кору отодрал. Посасывая палец, вытащил из ладони одну мелкую и вторую, более приличную, окровавленную занозу. Ранки смешные, но все равно неприятно. Теперь у меня есть кусок коры и кровавое перо, хмыкнул я, осматривая трофей. Пора вести дневник своих приключений. Посмотрев на кору, я ткнул тонкой щепкой в кровь, а потом, задумавшись, зачем-то нарисовал на ней руну огня. Скорее по инерции, чем из желания вызвать этот самый огонь. Когда кора загорелась, я пару секунд непонимающе смотрел на нее, ведь магия не работала. Ну а далее с криком отбросил кору от себя, отделался легким ожогом, который не оставил даже следа. Вот только, работает, удивленно проговорил я, работает. Радости не было предела, в один миг лишился магии и тут же обрел ее обратно, хоть и в частичном виде. Как так, почему? Вопросы без ответа. Может, руны этой правды язык богов, Вот они и обладают силой даже в чертогах Хриса, бессмысленно предположил я, а потом вскочил на ноги. Цель. У меня появилась цель. Довольно подпрыгивая, я несколько раз прошелся туда и обратно, чувствуя странное возбуждение. Я снова умею колдовать, творить магию в мире богов. Схватив свою палку, вывел на земле парочку простейших рун. Обогрев и свет. Сработало, уже более спокойно, хоть и с улыбкой, проговорил я, заметив, как начал светиться пятачок земли. От второй же руны последовало ощущение тепла, даже жара. Значит, магический канал во мне все-таки есть? Почесав затылок, я закрыл глаза и попытался его ощутить. Приоткрыть, закрыть и прочие элементарные фокусы. Однако ничего не ощущалось. Странно, как тогда регулировать силу рун? Хмыкнув, присел возле руны тепла, а потом стер световую, отчего она прекратила работать. Вместо этого выровнял землю и снова начертил руну света с четким желанием сделать освещение едва-едва видным. Получилось, удивленно проговорил я, как канал ведь. После получаса экспериментов, мне стало понятно, что в этом мире руны работали не от наполнения энергией, а от моего желания. То есть, чтобы магический эффект проявился, нужно сделать все по правилам. Нужная руна, правильная эмоция и четкий образ в голове. Однако, вместо наполнения ее энергией, надо всего лишь мысленно пожелать необходимую силу. И все. Странно, непривычно. Однако, почему бы и нет? В каком-то роде так даже проще. Тело не будет гореть от переполнения магией. Хех, вот только тела-то у меня как бы и нет. Я ведь дух. Угу, дух живой только. Пощупал я свою руку, а потом пожал плечами. Ничего не понятно, но что-то поделать я не мог. Законы мира устанавливал явно кто-то повыше меня. Хрис, может быть, неважно. Теперь нужно решить, как действовать дальше. В первую очередь вернулся на полкилометра обратно. Оттуда я видел довольно хороший закуток, который можно обустроить. Найдя подходящее место, которое находилось подле четырех удачно расположенных деревьев, которые стояли почти идеальным квадратом, но так, чтобы солнце продолжало ярко освещать этот кусок леса, отчего оно было сухим, а почва твердой, я начал обламывать ветви ближайших деревьев. Процесс шел туго, так что поискал подходящий камень, которым начал сбивать их и ломать. Худо-бедно, добился желаемого. Наломав хорошую горсть, организовал нечто, напоминающее шалаш. Вышло максимально неказисто, но учитывая удобное расположение деревьев, я разместил ломаные ветви так, что вышло что-то, похожее на крышу. Пока без стен, конечно, но я и не мастер-строитель. Чего уж, я даже в детстве никогда ничем похожим не занимался. Хотя бы тень себе организовал, вздохнул я, утирая пот со лба. Для собственного морального комфорта мне нужно было место, которое я мог бы назвать своим домом. Пусть временным, пусть условным, но теперь я буду жить тут, во всяком случае пока. Далее я организовал пятачок земли без травы и палкой вывел на нем руну отпугивания насекомых. Пожелал, чтобы эффект цеплял шалаш и некоторую область вокруг, отчего отсюда вскоре бодро умчался ручеек разной мелкой гадости. Да и летающие мошки тоже, волшебным образом, перестали докучать. Волшебным, конечно, сука, волшебным. Каким, мать его, еще, усевшись в домик, крепко задумался. Я хотел организовать здесь какой-нибудь быт. Это было моей новой целью. Пока буду возиться, создавая комфортные условия жизни, точно что-то произойдет. Придут люди или не знаю. Исследую землю и найду цивилизацию. Может, уже в километре от меня находится какое-нибудь поселение. Вот только идти наугад, идея сверхглупая. Во-первых, есть шанс наткнуться на стаю волков или иных хищников. Во-вторых, есть риск заблудиться и потерять доступ к воде. В-третьих, встреченные люди могут оказаться враждебно настроенными. То есть, исследовать местность лучше всего во всеоружии. И если ранее я ровным счетом никак не мог себя защитить, ведь был голым и откровенно неприспособленным к жизни в лесу, то сейчас у меня появился универсальный инструмент. Ну, не самый, конечно, универсальный, ведь мои навыки в артефакторике оставляли желать лучшего. Сужу по работе с гильдийскими специалистами, однако это все равно была возможность. И, что самое главное, руны от чего-то успешно работали. Осталось лишь определиться, с чего начать. Надо продумать все от и до. ХМ, первым делом мне нужен инструмент, которым я буду создавать руны. За неимением скальпеля мог сойти нож. За неимением ножа, что-то острое. За неимением острова. Издеваетесь, твари, злобно проворчал я. Эх, за неимением даже завалявшегося ржавого гвоздя, придется использовать камень, желательно небольшой и зазубренный, острый, так сказать. Хорошо, не хорошо, конечно, это будет просто ужасно, даже не представляю, как будут царапать им какие-то руны, но для начала, хер с ним, попробую, только даже с ним будут проблемы, хихикнул я. Попробуй еще найти подходящий камень. И правда, как действовать, если я не сумею его отыскать? Я сидел почти час, удерживая в уме простое правило. Дурная голова ногам покоя не дает. А значит, если буду метаться, пытаясь обхватить все и сразу, то вообще ничего не добьюсь. В итоге, придумав что-то наподобие плана, поднялся на ноги и приступил к работе. Первым делом вернулся к ручью. Возле него мне попадалось больше всего разных камешков. В основном обычная галька, но мне было без разницы, лишь бы острый краешек нашелся. Подходящий вариант за прошедшие полчаса, так и не обнаружил. Камни с острыми краями попадались либо слишком большие и неудобные, либо слишком тупые. Такими не выйдет начертить какую-либо руну. Что же, переходим к запасному плану, признал я, запрещая себе злиться и психовать. Все получится, Кирин, ты это предусмотрел. Я вернулся обратно и с помощью обычного условно-круглого камня с трудом сломал довольно толстую ветку, сантиметра 3 в диаметре, и еще одну, маленькую. На маленькую, с помощью крови и щепки, нанес руны остроты и прочности, а потом принялся получившимся копьем остругивать большую ветку, сделав ей нормальный острый кончик, а дальше, беспрерывно ругаясь, с трудом наточил одну половину, превратив ветку во что-то наподобие короткого одностороннего меча, деревянного, правда, и без рукояти. Точнее, вместо рукояти имелся незаточенный кусок, сантиметров 20 длины, еще 20 были условно острыми. Итог должен был сломаться от любого удара, но далее я осторожно вырезал руну остроты и прочности. «Замечательно», — хмыкнул я, — «теперь по своим характеристикам эта хрень не уступит стали». Усмехнувшись, тут же проверил получившийся артефакт, спокойно нарубив себе дюжину новых веток. Работает. Снова работает. У меня появилось оружие и одновременно инструмент. Больше оружия, пожалуй, но даже так, используя полученный тесак в качестве топора, начал создавать из менее увесистых палок подобие скарпеля. Получалась откровенная дрянь, ведь я никогда не занимался резьбой по дереву. Но с матами, периодическими криками ярости и множеством испорченных заготовок я, чудом не поранив руки, создал грубое подобие подходящего инструмента. Качеством и видом он, по сравнению с тем, что у меня имелся при жизни, напоминал каменный топор, стоящий напротив мизерикорда. Но с чего-то ведь нужно начинать, верно? Даже такое убожество уже обрадовало меня. Лишь сейчас, устало упав на землю, весь заваленный древесной стружкой, я сообразил, что солнце клонится к закату, а я так ничего и не ел, кроме утренней ягоды. Само собой, живот, словно этого и ожидая, тут же протяжно заурчал. Гад, предатель, до этого момента ведь вел себя как паинька. Конечно, раздраженно фыркнул я, а потом, припомнив эту часть своего плана, о пропитании я тоже успел подумать заранее, забрал все свое оружие и направился к реке. Здесь, быстро расчистив от камней место на берегу, начертил небольшую комбинацию рун приманивания рыбы. Она представляла из себя подобие цепочки рун отпугивания насекомых, так что была мне знакома. Я весь тот раздел запомнил довольно хорошо, ведь постоянно открывал его ранее, сверяя самого себя. Это было еще поначалу, когда только начинал вырезать руны на том же кромолосе. Переписанный мною раздел, посвященный управлению чувствами и страхами различной живности, был не слишком большим, но крайне важным. Я узнал руны приманивания и отпугивания, касающиеся всей известной фауны. Благо, что они действовали по видам, отдельные для насекомых, птиц, рыб и животных. Не так уж и много, зато имелось много примеров, которые хорошо могли бы помочь, скажем, в сельском хозяйстве и для магов-друидов. Похоже, сейчас мне предстоит повторить их опыт. Вскоре после начертания рун, мелкая и даже крупная рыба начала сама выпрыгивать из воды, а потом биться на берегу. Выглядело вроде и ожидаемо, но на миг выбило меня из колеи. Харис, какая же сила, это ведь действует на любую безмозглую рыбу. При желании, маги могут уничтожить круговорот жизни на земле, просто массово заставляя животных, насекомых, рыб и птиц умирать. Например, начертить эти руны на жерле вулкана, напитав их мощью сотен и тысяч волшебников. Под такие мысли я и проводил свою рыбалку. Я не жадничал и ограничился десятком маленьких и парой средних по размеру рыб, после чего стер руны, нарисованные в грязи. Далее пришлось в три захода тащить добычу до своего шалаша, потому что сумки не имелось. Хотя мыслишки о том, как можно ее изготовить, уже крутились у меня в голове. Много ли надо, если не быть идиотом? Набегавшись, устало плюхнулся на поляне, осознав, что успел в должной мере ее загадить. Куча обломков дерева и стружки, да еще и рыбьи туши. Сплюнув, принялся за разжиг костра, для чего, используя новый скарпель, язык не поворачивался его так называть, нарисовал простенькую рунную цепочку в 4 символа. Руна огня и комбинация отложенного срабатывания, сделанная специально на такие случаи. Правда, использовалась в основном для создания артефактных бомб, но почему бы не применить ее в мирных целях. Палку, на которой я все это нарисовал, бросил в стопку непригодившихся веток, древесной стружки и неудачных поделок, которые предварительно собрал в кучу, заодно очистив место своего проживания. Вскоре там разгорелся огонь. С опозданием понял, что надо бы обложить его камнями по краям, чтобы пламя не перекинулось на траву вокруг и не организовало натуральный пожар. Выругавшись, бросился к ручью и притащил ступку мокрых камней. К этому времени костер и правда хорошо так расширился, но мне удалось частично, с краю, засыпать его землей, а остальное, щурясь и прикрывая лицо от жары, выложить булыжниками. Все, теперь отдыхать. Расслабился я, зря. Буквально через 5 минут, прикинув, что топлива маловато, я протяжно вздохнул и пошел снова рубить деревья, набрав хороший запас веток. Горели они так себе, ибо не были сухими, но это лучшее, что у меня имелось. Наверное, можно было бы вновь поломать голову и придумать решение с помощью рун, но я откровенно задолбался за сегодняшний день. Уже буквально через силу раскопал небольшую яму, использовал деревянный меч и начал чистить рыбу. Если бы не голод, не стал бы и заморачиваться. Однако он прямо-таки гнал меня на эти баррикады. К тому же, не займись я этим сегодня, то придется заниматься завтра. Вот только завтра я буду еще более голодный и ослабший. Потому лучше все-таки сегодня. Процесс чистки шел так себе, но я не отчаивался. Яма постепенно наполнялась потрохами. Пару рыб выбросил вообще целиком, были полны белых червей, какие-то паразиты. Благо, что на них тоже действовала руна отпугивания насекомых, поэтому твари были хорошо заметны, ведь стремились уползти подальше. Яму с отходами закидал землей, чтобы не воняло и не привлекало возможных хищников. К этому времени костер прогорел, а на лес опустилась ночь. Я отобрал из запаса дров более-менее подходящую тонкую ветку. С трудом, было уже темно, наскреб на ней руну прочности, чтобы не сгорело в костре, и начал насаживать на нее очищенные рыбьи тушки. Первую, хорошо подгоревшую, передержал, проглотил почти не жуя. Жуткая вышла дрянь. Я мало того, что обжег рот, так еще и съел откровенную горелку. Далее жарить старался аккуратнее, поэтому следующую тушку ел полусырой. Понял, что это тоже невкусно и старательно доводил дело до золотой середины. Лишь на пятой рыбе не стало что-то получаться, но к тому моменту я уже наелся. Но все равно пожарил всю, чтобы рыба не протухла. Потом положил жареные куски под крышу своего шалаша, не опасаясь, что их облепит насекомые. Руны их отпугивания уже показали свою успешную работу. Отличное завершение дня, хмыкнул я, зевнул и завалился спать, даже не организовав для себя нового стога травы. Утром проснулся уже более осмысленно, с пониманием, где я и чем занимался. Правда, это не спасло меня от жутко затекшей спины. Казалось, болело решительно все. А еще я очень замерз за ночь, а прикрыться, сука, нечем. Надо будет более осмысленно организовать свой быт, потянулся я, а потом снова зевнул, протирая глаза. После этого поднялся на ноги и начал разминать ноги и спину. Много времени на это не ушло. Благо, я, организм молодой и здоровый, уверен, более старший, если не сион, мог бы чего и застудить. Я же, вроде как, после легкой разминки, чувствовал себя вполне себе сносно, но повторять подобное желанием не горел. Ничего, руна теплоты и комфорта, плюс постель и травы должны кое-как нивелировать мою проблему. А уж если добавить руны комфорта, эх, вот чем нужно было вчера заниматься. Зато поел нормально, тихо хмыкнул я. Еще и на завтрак оставил, посмотрел на оставшуюся с вечера рыбу и, ее не было, моргнул, огляделся, будто бы ожидая найти жареные куски в другом месте. Однако в других местах рыба тоже отсутствовала. Остатки сна улетучились словно от ведра холодной воды. Я упал на землю и внимательно рассмотрел место, где должна была находиться оставленная с вечера пища. «Вижу крошки», — приглядевшись, озвучил я. Голос успокаивал, позволял не забывать человеческую речь и хоть чуть-чуть контролировать обстановку. Я как бы напоминал себе, что существую, пусть даже в виде духа, слишком материального духа. Короткий поиск позволил найти следы, маленькие, едва заметные, судя по виду, какое-то мелкое животное, размером с кошку, которое все сожрало или забрало с собой. Суука, надо было нанести руны отпугивания животных, осознал я, а если бы пришел медведь или волк, страх с опозданием охватил меня, но я быстро переборол его, отнесясь к потере философски, ага философски, а потом нарисовал руны отпугивания живности на каждом дереве вокруг, еще и на пути к ручью их вырезал, лишь после этого сходил и умылся, выполнив все прочие утренние процедуры, немного подумав, вырыл отдельную яму для испражнений, а потом нанес несколько рун, долженствующих уничтожать все отходы производства, так будет лучше, чем оставлять все вонять или каждый раз заниматься закапыванием экскрементов. Долго. Я так целый день буду работать. Вначале над поиском пропитания, а потом над маскировкой отходов. Ха, а ведь те же крестьяне, по сути, этим и живут. Целый день горбатятся в поле или ухаживают за скотиной чисто, чтобы обеспечить едой себя и своего сюзерена. Хорошо, что я волшебник, ха-ха. Руны, сила. Снова наловив рыбы, в этот раз с хорошим запасом, до самого обеда занимался ее чисткой, скидывая отходы в сральную яму, весь измазался в кишках, да так, что снова пришлось тащиться к ручью и мыть руки и меч, потом еще промывать выпотрошенные рыбьи тушки, ибо бросал их на землю. Харис, как же неудобно, надо бы какую-нибудь посуду организовать. Набегавшись, приступил к выгребанию золы из старого костра, потом нарубил еще дерево и сложил новый костер, пока он прогорал, соорудил второй шалаш, совсем маленький, где прямо на земле нарисовал рунную цепочку охлаждения, ограничив зону действия рун половиной метра. Это место будет моим холодильником, куда можно класть готовую пищу, не опасаясь, что она испортится. Угу, пожарю все, но даже в готовом виде рыба не будет лежать сутками напролет. С учетом жаркого дневного солнца все равно испортится, пусть и чуточку позже. Наконец я приступил к готовке и снова набросился на жареную рыбу. Опять пропустил завтрак, отчего успел неслабо проголодаться. В этот раз все было зажарено в меру, отчего я едва ли не слезу пустил. Как же вкусно! Чего уж, в еде я еще с Сизиана стал неразборчив. Плевать на соль, специи, разные добавки, лишь бы сытно. Хех, помню, как раньше воротил нос от деликатесов, которые подавали на стол в поместье Маргримов. Эх, балбесом был, что поделать. Надо бы найти каких-то фруктов или овощей, почесал я затылок. Если питаться лишь одним мясом, ну или рыбой, ежели брать данную ситуацию, может развиться цинга или еще какая херня. И как тут лечиться, ежели из магии доступны лишь руны? Это звучало очень странно, лечиться в загробном мире. Однако, я не знал обстановки, а потому ничего не исключал. Вроде бы есть целительные руны, но, вздохнул, я их не знаю. Интересно, а алхимия тут работает? В ней я откровенный ноль. Вот будь тут Люмия. Воспоминание о девушке на мгновение обожгло грудь. Она была моей первой и настоящей любовью. Не сравнится ни с одной другой девушкой. И умерла. Даже не была похоронена или ритуально сожжена. Хотя сожжена, может, и была. Я ведь тогда не мог наблюдать за происходящим. Сидел в телеге, раненым, вместе с рисом. Усмехнувшись, поднялся на ноги, сложил рыбу в холодильник и покосился на небо. Все еще ясное, однако что будет, когда пойдет дождь? Зальет все, и руны, нарисованные на земле, попросту размоет. Жалко. Альтернатива, а нет ее, грустно хмыкнул. Нормальную крышу сделать не из чего, разве что пещеру поискать. Задумавшись, я осознал, что это и правда решило бы кучу моих проблем, кроме основной. Какого хера я все еще здесь торчу? Однако, так как перед глазами маячила четкая цель, я решил действовать комплексно. Природа уже показала мне, что она обитаема, а раз так, то нужно всегда носить с собой что-то для защиты и атаки. Что? Создать переносной амулет, отпугивая зверья? Что еще? Пожал я плечами. Звучало разумно. Вот только как мне его с собой таскать? В руках? Надо бы как-то, не знаю, на шею его присобачить. Вот только поиск пещеры для меня, пока что, не казался приоритетной задачей. Сперва нужно было создать себе немного комфорта, эдакую базу, куда можно возвращаться. Аккуратно выглянув за пределы своего оазиса, без магии и артефактов ощущал себя на диво беззащитным, прошел примерно полкилометра на юг, а там начертил на коре дерева руну приманивания животных, точнее даже целую цепочку, в которой задал условия размера этих самых животных, ибо не хотел, чтобы сюда пришел какой-нибудь леопард или огромная медвежья морда. Руна должна приманить что-то небольшое, а то уверен, рыба скоро меня доконает. Закончив с ловушкой и порадовавшись, что отлично помню так много всевозможных рунных комбинаций, направился обратно, по пути нарвав немного ягод. Еще заметил пчелиный улей, так что смело подошел к нему и подождал, пока обитатели, напуганные моим амулетом, его покинут. Весь мед не забирал, но сладкого хотелось, так что запас себе организовал. Далее, вернувшись в лагерь, выбрал в жертву еще одно дерево. Мне нужен был постоянный источник дров, а также материал для собственных неуклюжих поделок, которые буду превращать в артефакты. На стволе подходящего небольшого дерева вырезал отложенную комбинацию рун, а потом стремительно отбежал подальше. Через минуту дерево содрогнулось от взрыва, но не упало. «Слабовато», — пробурчал я, когда вернулся и изучил глубокую засечку на боку. «Повторим. Понадобилось 3 попытки, но я успешно сломал его, начав таким же образом, но уже с первого раза, делить на части. Какая-то ушла на дрова, какая-то в качестве будущего подноса, вместо корзины, на котором буду перетаскивать рыбу, какая-то на изготовление деревянного кувшина для воды. Вечер я встретил с кучей древесных заготовок. Руки аж дрожали от усталости, но на лице светилась улыбка. В течение 3 следующих дней я изготовил очень кривые и отвратительные по качеству предметы интерьера. Однако этого хватало, чтобы нанести на них руны, выдохнуть и осознать, нет ничего невыполнимого, особенно если ты маг. За это время моя ловушка поймала 6 зайцев, 2 белок и 1 кошку, быть может ту самую, которая съела жареную рыбу. Все они ушли мне в пищу, а часть костей, включая черепа, удалось превратить в артефакты. Шкуру тщательно очистил от мяса, а потом промыл в воде. Особого результата не добился, так как не знал, как правильно ее выделывать. Пришлось плюнуть и оставить как есть. Уверен, она сгниет через 2 недель, если не раньше, но поглядим. С трудом порезал шкуру на полоски и продел в дырки черепов животных, которые превратил в артефакты. В итоге на моей шее болталось сразу несколько амулетов, которые защищали меня едва ли не от всего, что могло встретиться. Брал количеством, а не качеством, но с моими инструментами о большем не стоило и мечтать. И все же, как по мне, этого было достаточно, чтобы рискнуть и направиться исследовать местность. Кроме артефактов тащил за спиной флягу с водой, в качестве веревки использовал те же полоски шкур, а в руках держал новый деревянный меч. 2 раз получилось сделать оружие куда более приятного вида и формы, но он все равно напоминал дешевые поделки ребятни, притворяющиеся сионами. Плевать, зато работает. Я нанес на деревянный клинок довольно длинную рунную цепочку, так что был относительно спокоен. С учетом артефактов, вряд ли найдется зверь, который смог бы меня одолеть. Вообще, хорошо бы сделать огненную сферу. Может, тогда я мог бы вновь использовать стихию пламени, однако нужных материалов и инструментов для столь тонкого артефакта у меня просто-напросто не имелось. Подавил вздох. Помню, читал про артефакты, которые могли стрелять той же молнией, самый простой заряд вперед, но думал тогда, зачем, для каких целей мне эта имитация атаки. В общем, нужную комбинацию я не помнил. Пригодилось бы, фыркнул я вслух, хотя там поди цепочка рун не меньше, чем для огненной сферы. Итак, я был вооружен, защищен и тащил с собой запас воды. Можно сказать, максимально готов к исследованиям. Имелось желание вдобавок к воде взять с собой еды, но ее просто некуда сложить. У меня не было возможности сшить себе сумку или нечто аналогичное. И вот, ранним утром я выступил к скалам, вдоль которых и двинулся. Направление взял на восток, шагая вдоль гор. Опасности не встретил, зато звериная шкура начала неприятно вонять. Что поделать, терпел. Пройдя 10 километров, осознал, что горы, кажется, понемногу заворачивают направо. Хм, кажется, или все так и есть. Заночевал на незнакомой полянке, набив живот ягодами. Дерьмо, надо будет завтра раздобыть мясо. Спустя еще 4 дня я обошел местность по кругу. по кругу. Лес был полностью окружен высокими скалами, куда я физически не мог забраться. Может, разве что, с помощью каких-то артефактов. Единственным исключением стала узкая и темная тропа, которая встретилась мне ровно в одном месте. Честно сказать, поначалу принял ее за трещину в скале, но приблизившись осознал проход, заглянув внутрь, понял, что ведет он неизвестно куда, зато в полной темноте. Желания туда лезть не возникло, а потом я вернулся к точке, откуда начал свой путь. Замечательно, в этом лесу обитали лишь мелкие животные и столь же мелкие птицы. Во всяком случае никого иного я не заметил, даже следов. Еще имелось много ягод и кое-какие фрукты, которые я обнаружил лишь когда увидел лежащими на земле. Поднял голову и оказалось, что я был дураком, который почти никогда не смотрел вверх. Да, а все ведь, хе-хе, на поверхности лежало. Ну и рыба в ручьях, коих насчитал целых 4. Может, это один и тот же, который просто где-то разделяется, этого я не знал, ведь обошел лес только вдоль гор. Но обошел ведь, спросил я сам себя. За это время я один раз попал под дождь, но артефакты защитили от воды, отчего я не ощутил ни малейшего дискомфорта. Приятно, наверное. Вот только что мне теперь делать? Я фактически заперт здесь. Это что, рай такой? Поморщился я. Не таким я представлял себе загробный мир. Вернувшись к своему шалашу, который разметало порывами ветра и дождя, я восстановил его, а потом сбросил начавшую гнить шкуру и хорошенечко отмылся в ручье. Затем сел и начал думать. Особых мыслей, к сожалению, не было. Мне до сих пор непонятно, где я все-таки оказался. Если в чертогах Хариса, то почему меня просто бросили? Если в каком-то другом мире, то почему тут работает рунная магия, но не работает обычная? И вообще, как я мог оказаться в каком-то там мире, если я дух, или не дух, или я не умер? А что тогда портал? Портал, повторил я и бросился к нему. Найти первоначальную поляну оказалось непросто, но я сделал это. А там серебристый портал продолжал висеть на том же самом месте. Передо мной, как перед королем, разлетались насекомые, а я медленно шел вперед. Странная робость охватила все тело. Заглянув в портал, я увидел обожженный кусок земли, где когда-то умер. Он был полностью пустым. И что теперь? Криво ухмыльнулся я и снова протянул руку, коснувшись его поверхности. Холодный. Ладонь дернулась обратно. Если подумать объективно, я почесал подбородок, удивившись, что за время пребывания здесь на нем не выросло ни одной волосинки, а ведь уже некоторое время я стабильно ощущал щетину. То всегда можно попробовать забиться в ту щель. Ага, а может и вовсе остаться здесь? Чем тебе, Кирин? Ха-ха, не рай, а та тропа, не знаю, дорога в ад? Скептично фыркнув, почесал макушку и снова посмотрел в портал. Потом протянул руку, коснувшись его. Холодно, но терпимо. Я не убирал ладони, быстро поняв, что кроме холода не ощущаю никакого дискомфорта. В конечном итоге убрал руку и осмотрел пальцы. Никаких ран или ожогов. Быстро добежав до ближайшего дерева, отломал ветку, которую сунул в портал, и она прошла его с той стороны. Нахмурился я. Но я ведь, встав от портала сбоку, погрузил в него палец, но не увидел, чтобы он вышел с обратной стороны. Напротив, палец пропало где-то внутри. Вот оно что, только живые могут, облизнул я губы. Хотелось провести эксперимент, попробовав засунуть в портал, например, кролика или хотя бы жучка, но я уже ощущал, что не могу сдержаться. Я попробую его сам. Тупица, не делай как та дуреха, застонал я, а потом решительно встал перед порталом. Коротко вдохнув и выдохнув, я сделал в него шаг и вышел на месте своей смерти. Выпучив глаза, резко обернулся, но за спиной ничего не было. Никакой серебряной пленки портала. Вдобавок с меня исчезли все самодельные артефакты и оружие. Я снова стоял полностью голый и живой. Живой. Но я ведь точно умер. Растерянно пробормотал я себе под нос. Оглядевшись, заметил холм, с которого некогда бежал вместе с Силаной, пытаясь скрыться от магов, сионов и инсуриев противника, прокопавших тайный подземный ход прямо до нашей стоянки. За холмом разглядел остатки имперского лагеря, их не убирали или еще не успели, и перерытые земляные укрепления. С другой стороны стоял Мабас, уже не пылающий, а скорее порушенный и побитый, как муравейник, который пару раз крепко ударили лопатой. Вот только эти самые муравьи сейчас активно его восстанавливали. Ага, на стенах копошились сотни, если не тысячи людей. А дальше, Примерно в полукилометре от стен расположился новый имперский лагерь, отлично знакомый мне ранее. Он, конечно, успел немного измениться, похоже, сказывалось отсутствие слуг, убитых противником, и привычного тылового обеспечения. Но, видать, запасы забрали из Мабаса. Хмыкнув, прикрыл глаза и коснулся канала, ведущего в свое измерение. Он был. Я тут же сформировал водяную сферу вокруг себя, а потом, точно так же, каменную возвышенность. Я снова могу колдовать. Я рассмеялся, уже заметив, как ко мне двигался конный патруль. Похоже, за областью вокруг следили очень тщательно. Что же, мне нечего скрывать. Или все-таки есть? Глава 4. Без правил, безумие, без дисциплины, смерть. Имперский военный принцип. Город Растас, взгляд со стороны. Город пылал. Огонь был такой сильный, что обжигал даже на расстоянии нескольких шагов. Клубящийся маслянистый дым выедал глаза и гладкой едкой массой. Колол глаза и собирался удушливыми кольцами. Повсюду раздавались крики. Мужские и женские, молодые и старые. Криков было много. Слишком много. Кальпур, посол Сейнатского царства, которое, формально, заключило с империей Пяти Солнц мир, но по факту, продолжало отслеживать обстановку, готовясь нанести возможный удар, сопровождал лорда Челефи, поминутно борясь с тошнотой и головокружением. Кашмирский визирь, казалось, бесцельно бродил по улицам Растаса, наблюдая за происходящим. Какие-то переулки были наполнены оглушительными воплями и визгами, какие-то абсолютно пусты. Их объединяла лишь неизменная кровь и наличие мертвых тел с разной степенью травм. Чьи-то трупы могли похвастать одиноким уколом в горло, а чьи-то – издевательскими порезами и десятками ран. Периодически встречались следы насилия, как на женщинах, так и на мужчинах. Войска Челефи не всегда видели разницу. Второй посол Сейнатского царства ранее не присутствовал даже при разграблении деревень, не говоря уж о целом городе. Максимум приходил уже тогда, когда все было завершено, как, например, с прибрежным Марба. Сейчас же его зачем-то потащили с собой, прямо в момент разграбления. «В этом есть смысл», – размышлял мужчина. «Челефи хочет показать мне свою силу, а еще заставить Виллиса поспешить с обещанными поставками. Он не глупец, понимает, что наши договоренности повисли на волоске». Отчего-то Кальпур задумался, что его страна, в сущности своей, несмотря на то, что зачастую устраивала набеги на соседей, убивая их жителей, захватывая рабов и грабя поселения, крайне мало знала о настоящей войне. Имперцы же воюют постоянно, причем без всякой пощады и чести, чей пример происходил перед его глазами. Именно пример, ведь Кашмир долгие годы оставался вотчиной империи, так что, хотел того или нет, полностью пропитался ее военными принципами. Когда в последний раз Сейнатское царство по-настоящему воевало, не на жизнь, а на смерть, попытался вспомнить эмиссар. Конечно, сами сайнады сказали бы, что военные столкновения происходят у них регулярно, но масштаб стычек с вольными городами бывшего королевства Нанф, нападение на Сизианскую пустыню, набеги на Истлу, Мелиссию и прочих соседей, был несравним с настоящей войной. Имперцы и наученные ими кашмирцы не признавали никаких ограничений, кодексов или обычаев, помимо собственной пугающей эффективности. Того, что сам Кальпур видел сейчас на улицах Растаса. Они сражались так, будто под угрозой была не только их жизнь, но жизнь любимых и детей. Не щадили никого и ничего. Посол видел целые горы трупов, которые бросали в большие кучи, чтобы потом сжечь или отдать некромантам. Он видел жертв насилия, которые оставались лежать на земле с отсутствующим видом, либо кричали, заливаясь слезами. Сегодня Кальпур видел столько смертей, сколько не видел за всю свою жизнь. Вот светлокожий имперец, зажимающий в левой руке кричащего младенца, а в правой – короткий меч, пытался обороняться против двух издевательских охочущих кашмирцев. А дальше – старик, стоящий на балконе трехэтажного дома, который спрыгнул с него головой вниз, когда сзади показалось чье-то смуглокожее лицо. Резня. Ничем иным нельзя было обозначить творящееся бесчинство. Челефи заметил его состояние. Мужчина коротко усмехнулся, а потом хлопнул Кальпура по плечу. «Я знаю, о чем ты думаешь», — произнес он, — «что мы — звери. Но позволь я поведаю тебе, что творил Десарандес, когда завоевывал Кашмир». Визирь начал рассказывать, описывая все ужасы вторжения, которые пережил его народ и он сам. Регулярно напоминал о том, что сейчас они восстанавливают справедливость и находятся в своем праве. Возмездие. Чилифи воздел руки к небу. Так хотят истинные боги, так хочет священная Троица. Смерть тирану и демону, которому поклоняются заблудшие. Смерть его слугам. Никто не заслуживает прощения. В словах кашмирца явственно слышалось безумие, пробивающееся сквозь все возмущение. Осуждение звучало столь откровенно и праведно, что казалось, ничто вокруг не могло быть таким же святым, как происходящее насилие. Оправдывается даже стоя на костях, мелькнула у Кальпура мысль. Когда Чилифи немного успокоился, то продолжил гораздо мягче и с улыбкой на устах. Это не просто грубая месть или желание потешить свою израненную душу. Положил он руку себе на грудь, словно вспомнив об учености своего собеседника.